Святого Иоанна Кассиана «Обозрение духовной брани». Цель и конец подвижничества. Все науки и искусства имеют свою цель и свой конец, смотря на которые рачительный любитель искусства охотно переносит все труды и издержки. Так земледелец, терпя то зной, то холод, неутомимо распахивает и разрыхляет землю, имея целью, очистив ее от всякого стороннего сора, сделать плодоноснейшую, убежден будучи, что иначе не достигнет конца, то есть получения обильной жатвы для содержания себя и умножения своего достояния. Так и подвижничество наше имеет свою цель и свой конец, ради которого неутомимо и с удовольствием подъемлем мы все труды, ради которого не тяготит нас скудость питания постнического, веселит изнеможение от бдений, всегдашнее чтение Писаний с размышлением не знает сытости и не страшат ни непрестанный труд, ни обнажение от всего и скудость во всем, ни даже ужасы этой безмерной пустыни. Конец нашей подвижнической жизни есть Царство Божие, а цель – чистота сердца, без которой невозможно достигнуть того конца. К этой цели, приковав взор наш, и должны мы направлять наивернейшее течение наше, как по прямой линии, и если хотя несколько помышлений наше уклонится от ней, тотчас, возвращаясь к созерцанию ее, исправлять его, как по норме какой. Так учит святой Павел, когда к приявшим благое иго Христово говорит: «Имайте плод вашего святыню, кончину же, жизнь вечную». Этим он сказал, как бы, цель ваша в чистоте сердца, а конец – жизнь вечная. Итак, что может нас направить к сей цели, то есть к чистоте сердца, тому мы следовать должны всею силою, а что отвлекает от ней, того избегать, как гибельного и вредного. Ибо для ней все подъемлем мы и делаем, для ней оставляются родители, отечество, чины, богатство, утехи мира сего и все удовольствия, чтобы, то есть, сохранно удерживать постоянную чистоту сердца. И если посему будем мы всегда иметь во внимании эту цель, то все действия наши и помышления будут направляться прямо к достижению ее. Если же она не будет неотходно стоять пред очами нашими, то все труды наши и силы, не будучи направляемы на одно это, напрасно будут иждиваемы. Итак, для этой чистоты должно нам все делать и всего желать, для ней в пустыню следовать, для ней держать посты, бдения, труды, нищету телесную, чтение и прочие добродетели, чтобы то и сделать сердце свое не болезнующим никакими пагубными страстями и сохранить его таковым. Посты, бдение, отшельничество, поучение в Писании для этой главной цели, то есть чистоты сердца, подобает нам поднимать. И из-за них не должно позволять себе возмущать сию главную добродетель. Ибо когда пребудет у нас сохранную и невредимую сия главная добродетель, то никакой не будет беды, если какой-нибудь из сказанных подвигов придется в каком-либо случае по необходимости опустить. Когда же мы все их выдержим, а ее одну нарушим, то никакой не будет от этого пользы, потому что все должно быть делаемо для нее. Они, подвиги, не суть совершенства, а суть средства к совершенству. Посему напрасно будет трудиться, кто, удовольствовавшись ими одними, будто верховным благом, на них остановит стремление своего сердца, а не будет простирать его до достижения конца, для которого они сами желательны. Смотря на сию цель, надлежит определять и то, каково должно быть наше отречение от мира. Есть три вида отречения от мира. Первое – то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе – то, в коем оставляем прежние нравы, пороки и страсти, как душевные, так и телесные. Третье – то, в коем, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, только будущее созерцаем и вожделяем того, что невидимо. Эти три отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму, когда сказал ему: «Изыди от земли твоей, и от рода твоего, и от дома отца твоего». От земли твоей, то есть от богатства мирского и земных стяжаний, от рода твоего, то есть от прежнего образа жизни, прежних нравов и пороков, которые, прицепившись к нам с самого рождения, близки и родственны нам, как бы единокровны, от дому отца твоего, то есть от всякого воспоминания о мире и обо всем, что встречается в нем взором нашим. Это бывает, когда, умерший со Христом от стихии мира, смотрим по апостолу уже не на то, что видимо, но на то, что невидимо. Видимое было временно, невидимое же – вечно. Исшедши сердцем из всего временного и видимого дома, свои очи и ум обращаем к тому дому, в коем имеем пребывать вечно. Когда во плоти ходяще, не по плоти воинствовать начнем в Господе, оное, блаженного апостола изречение, делом жизнью возглашая, наше житие на небесех есть. Немного будет для нас пользы, если со всей теплотой веры, совершив первое отречение, не исполним с таким же рвением и жаром и второго, чтобы, успев таким образом стяжать и это, могли мы достигнуть и того третьего, в коем исшедший из дома прежнего отца нашего по ветхому человеку, всецело устремляем взор ума нашего к небесному. Посему, если желаем достигнуть истинного совершенства, то должны стремиться к тому, чтобы, как телесно мы оставили родителей, родину, богатство и удовольствия мирские, так оставить все то и сердцем, и никогда уже не возвращаться по хотениям к тому, что с презрением отвергли, подобно израильтянам, изведенным из Египта, которые по вкушении небесной манны жаждали нечистых и скверных яств египетских, говоря: «Хорошо нам было в Египте, когда сидели мы над котлами». И всякий, кто по отречении от мира возвращается к прежним заботам и прежними увлекается пожеланиями, делом и мыслью говорит то же, что и те: «Хорошо мне было в Египте мира». Телом только оставление мира и местом только переселение из сего Египта никакой не принесет нам пользы, если мы равным образом не сможем стяжать и отречение сердцем, которое выше и полезнее. О том отречении, которое мы назвали телесным, вот что провозгласил апостол: «Аще раздам все имение мое, и аще предам тело мое воеже жищие, любве же неимам, никая пользами есть». То есть, если так отрекусь, что ничего не оставлю себе, и к всему всерозданию присовокупляющим мученичество и сожжение своей плоти, так что тело мое предам за Христа, и однако же буду нетерпелив, гневлив, завистлив или горд, буду воспламеняться обидами других или взыскивать своего, буду помышлять о том, что худо, или нетерпеливо и неохотно переносить все, чтобы мне ни было причинено, то никакой не принесет мне пользы отречение и сожжение внешнего человека, когда внутренний притом обложен еще прежними страстями. Итак, со всем настоянием надобно нам спешить к тому, чтобы и внутренний наш человек сбросил с себя и расточил все собранное им в прежней жизни богатство страстей, которые, прицепляясь к телу и душе, собственно, наша суть. И если пока мы еще в теле сем не будут отсечены и отброшены, то и по исходе не перестанут сопровождать нас. Ибо как добродетели или самая любовь, которая есть источник их, будучи приобретены в сем веке, и по кончине сей жизни делают любителя своего прекрасным и светлосиянным, так и пороки, покрыв некако душу отвратительными красками, запятнанную же ими, препровождают ее и воны непрестающее пребывание. Красота или отвратительность души порождаются качеством добродетелей или пороков, из коих извлекаемая некая краска делает ее или столь светлосиянную и прекрасную, что она достойна бывает слышать слово пророческое «И возжелает царь доброты твоей», или крайне черную, смрадную и безобразную, так что она сама, исповедуя смрадность своей скверноты, скажет «Воссмердеша и согниша рана моя от лица безумия моего». Посему они-то, добродетели и страсти, суть, собственно, наше богатство, которое неразлучно пребывает с душой и которого ни один царь нам дать и ни один враг отнять у нас не может. Они-то, суть, собственно, наше богатство, которого и самая смерть не сильно отторгнуть от души. Расточать злое богатство страстей значит умертвить их, чего нельзя достигнуть без борьбы с ними. Почему отрекшимся от мира неизбежно предлежит борьба со страстями, за которую они и должны браться с первых же пор? У святого Кассиана о сей борьбе идут и общие рассуждения в собеседованиях четвертом о борьбе плоти и духа и в пятом об восьми главных страстях. Предлагаются и в частности подробные описания борьбы с каждой из восьми главных страстей в книгах постановлений. Заимствуем из всего существеннейшее –